Звучала негромкая музыка. Селестину Уэрлок уговаривали спеть. Инструменты группы ведуньи были установлены на специальном возвышении в бальном зале. Домовики в новеньких наволочках левитировали подносы с напитками. Лимонады, соки, шампанское, вина, огневиски, коньяки, арманьяк, ром, водка, текила. Должно хватить. А если что, в погребе есть еще. Дилли смешивает коктейли. Я ее специально учила по книжке, купленной в Макдловском книжном. Довольная Амбридж лакомится пирожными. Лорд Малфой ест устриц. Сириус Блэк потягивает огневиски. За ним следит нарцисса Малфой. Тут можно не волноваться. Селестина Уэрлок поддалась на уговоры и исполнила несколько шлягеров. Гости аплодировали. Я выпила немного шампанского. Распахнулись двери бального зала. Вот оно. Дед подал мне руку и вывел в центр зала. Раздалась музыка, и мы станцевали тур вальса. Потом под аплодисменты он передал меня жениху. Мы закружились по залу. К нам присоединились другие пары. «Прекрасный вечер», — сказал мой жених, — «и замечательный бал. Вы прекрасно все организовали. Мистер Крауч выглядит на редкость довольным. Для него это очень важно», — сказала я. «Вернуть прежнее положение семье. Не то чтобы я любила балы, но ради этого стоило постараться». Снейп кивнул. Похоже, что он это понимал. «Потом я танцевала с Барти, с Драко Малфоем, с Поттером. С ума сойти», — сказал Гарри. «Мэгги сказала, что ты все это устроила, организовала», — усмехнулась я. «И Мэгги мне очень помогла, и бабушкины записи сохранились. Смотри, Поттер, тебе нужна невеста, которая тоже сможет устраивать балы и приемы. Положение обязывает. Еще хорошо, что можно деньги не считать и не выгадывать». «Да», — протянул Гарри, — «спасибо за совет». Музыка становилась все более веселой. Я станцевала фокстрот с Дином. При старшем поколении отплясывать так, как в Хогвартсе, было немыслимо. Но мы все равно повеселились от души. Невилл и Фей смылись в оранжерею. А во, у них все на мазе. А мне надо было общаться с гостями. При моем положении я уже занимаю место хозяйки дома. Так что беззаботно веселиться весь бал не получится. Гости почтенные не должны чувствовать себя брошенными. И я с милой улыбкой обходила группки гостей, выслушивала комплименты, беседовала о пустяках. Барти с малознакомыми мне гостями играл на бильярде. Блэк переместился в курительную. А во, а месье знает толк в извращениях. Сигару он макал в бокал с огневиски. На диване курил кальян мистер Патил. Надеюсь, что удачно выбрала смеси. Поттер танцевал с Дафной Гринграсс. Часть гостей переместилась в парк. Дилли и ее коктейли пользовались бешеным успехом. Счастливая домовуха ловко разливала напитки по бокалам и украшала их веточками мяты, кусочками лимона или лайма, не забывала трубочки. «Русский черный, сэр, пожалуйста», — слышался ее голосок. «Маргарита, мэм, пожалуйста, дайкери, кровавая Мэри, Манхэттен, отвертка, запасов алкоголя, соусов и украшений пока хватало. Мисс Крауч, меня подхватила под локоток Рита Скиттер. Это что-то макдловское? Да, да, это называется коктейль. Чистые напитки прекрасные и благородные, но иногда хочется чего-нибудь этакого. А откуда вы взяли рецепты? Я купила специальную книгу. Там много рецептов, а еще есть иллюстрации с видами бокалов и украшениями. Коктейлей существует великое множество. Некоторые имеют очень сложные составы. Домовик выучил пока лишь самые простые и распространенные. Рита кивала. Дилли протянула ей бокал с дайкери. Уолдин Макнир налегал на кровавую Мэри. «Мисс Крауч», — обратился он ко мне, — «ваш домовик не дает рецепта соуса. Она не может дать его, сэр. Рецепт вустерского соуса считается собственностью фирмы-изготовителя. Его приходится покупать готовым. Жалко. А где его можно купить? У Макдлов. Адресок не дадите?» Адрес записала и Рита. «Только водку портит», — буркнул по-русски маг в богато расшитом сюртуке и ловко опрокинул рюмку, смачно закусив икоркой на кусочке черного хлеба. «Разве можно испортить водку?» — спросила я тоже по-русски. Он вздрогнул и тут же рассмеялся. «Предупреждали меня, что краучи все на свете языки знают, а я не верил. Петр Ильич Шаповалов, позвольте представиться. Я ваш дом, хозяюшка, хаять не хотел. У вас все наилучшим образом устроено, и угощение выше всех похвал. Я вот только всяких новомодных штук не понимаю. Что-то новое всегда появляется, Петр Ильич, от этого никуда не денешься». Он улыбнулся, я не стала смущать гостя еще больше и пошла дальше. «Лучше съем немного мороженого, жарко все-таки». Гости подхватились и вышли на террасу, спустились в сад. Начался фейерверк. Я смотрела на прекрасные огненные цветы и чувствовала усталость. Фейерверки выбирал Барти. В черном небе вспыхнуло огромное огненное сердце, в которое было вписано имена Гермиона и Северус. Гости захлопали. Я улыбалась. Это действительно было очень мило. Ну, вот и все, гости начали разъезжаться. Мне снова целовали руку, благодарили за прекрасный вечер. Нарцисса Малфой тут же пригласила нас на бал, который они с мужем давали на следующей неделе. Сириуса Блэка погрузили в камин. Я была напряглась, но вспомнила, что запасы дымолетного порошка тоже пополнила. Все-таки аппарировать в нетрезвом состоянии не рекомендовалось, и камином уходило большинство гостей. Наконец, остались только свои. Я тут же сбросила туфли, блаженно вытянула ноги и потребовала чаю. Да, Барти устроился напротив, это что-то. Ты как, не тяжело было в такой толпе? Нормально. Дед разлил коньяк и протянул по бокалу мужчинам. Просто чудо, сказал он, как раньше. Наши приемы и балы всегда славились, особенно рождественский. Мне поплохело. Вряд ли я смогу организовать бал из Хогвартса, сэр, сказала я. Ничего, ничего, дед был счастлив и благодушен. Разумеется, пока ты учишься в Хогвартсе, о таких вещах говорить не приходится, но в будущем непременно. А маги устраивают маскарады? Спросила я, смирившись со своей участью. Да, конечно, кивнул Барти, хорошая идея, повеселимся. Ты не расслабляйся, малышка, у тебя еще детские праздники впереди. Вот где ужас. Я поежилась. Да уж, и дело не в угощении. Детей надо занимать, нужно продумать программу, учесть кучу всего. А тут еще и стихийная магия. Домовики убирали угощение. Барти набрал на тарелку тарталеток с разными начинками. Прилично осталось, заметил он, но добро не пропадет. Я ужасно боялась промахнуться, сказала я, читала, что каким бы замечательным и веселым ни был праздник, запомнит лишь то, что шампанское или закуски закончились. В самом деле, удивилась Мэгги. Фу, такова жизнь, вздохнул дед, закусывая ломтиком ветчины. Но у нас всего всем хватило, а обсуждать будут коктейли. С ней блаженствовал с бокалом в руке. Большое спасибо за сердце из фейерверков, Барти, сказала я, это было очень мило. Он улыбнулся. Между прочим, сказал он, Смитвик проболтался про дар Мэгги, так что того и гляди начнется охота. Уже началась, сказал дед, несколько человек поинтересовалось. Стоит проявлять осторожность. Мэгги покачала головой. Я рассказала про Шаповалова. Дед посмеялся. Хороший человек, заметил он, и полезное знакомство. Он торгует редкими ингредиентами. В России осталось больше нетронутых и скрытых от маглов мест, чем в других странах. Я искоса поглядывала на жениха. Он перехватил мой взгляд и вопросительно изогнул бровь. Как прошли переговоры с главой гильдии зельеваров? Спросила я. Плодотворно, ответил он, возможно, сумею уйти из Хогвартса через пару лет, открою свое дело. Учить студентов не мое. Знаете, я ведь вам искренне позавидовал, когда вы вылили испорченное зелье на голову Уизли. Тогда, на первом курсе, Барти захихикал. Могу себе представить, ты всегда терпеть не мог тех, кто не понимает тонкую науку зельеварения. Дело не в этом, сказала я, не всем дано, но большинство, по крайней мере, стараются следовать рецепту. Можно не понимать, что происходит в котле, зачем особая нарезка или определенный порядок помешиваний, но чтобы следовать подробной инструкции, особого ума не надо. Снейп кивал. Вот-вот, сказал он, именно так все обычно и происходит. А Уизли просто валил все в кучу, даже не соблюдая последовательность. Хуже него только его братья. Вот где ужас. Ты про близнецов? Спросил Барти, пододвигая другу тарелку с тарталетками. Тот благодарно кивнул и взял одну, с паштетом. Да, сказал Снейп, ты прекрасно знаешь, что существуют таблицы совместимости ингредиентов. Умные люди не зря старались, а эти клоуны могли бросить в котел те же иглы дикобраза, чтобы просто посмотреть, что будет. И ладно бы в свой котел, мне стало дурно. Представляю, что творилось в классе. А чем они это объясняли? Спросил Барти. Уж про иглы дикобраза точно есть во всех учебниках. Не поверишь, картинно вздохнул Снейп, научным экспериментом. А что сейчас с Уизли? Спросила я. У них же старший брат в Азкабане сидел. Он тоже сбежал, как и остальные. Сбежал, кивнул дед, и если он не дурак, то его уже нет на Британских островах. Близнецов и самого младшего должны были выпустить. Понятия не имею, что с ними. Один работает в министерстве, Содержать всех он явно не сможет, но есть же неквалифицированная работа. Раз не захотели учиться, то придется зарабатывать. Снейп вздохнул. Вот кто из последних сил учился, используя малейшую возможность. Результат налицо. Уважаемый человек, обеспеченный, а меткой в наше суровое время никого не удивишь. Я так боялась, что Блэк что-нибудь отмочит, сказала я. Ему капитально прочистила мозги нарцисса, сказал Барти. Я точно знаю, она мне сама сказала. Говорит, что кузену надо все-таки в люди выходить. На нее можно положиться в этом вопросе, кивнул Снейп. Я поджала ноги и помассировала пальцы. Туфли были удобными, но я слишком долго была на ногах. «Иди-ка ты спать», — сказал Барти. «Или есть хочешь? Я не видел, чтобы ты ела. На всех этих званых мероприятиях часто бывает, что хозяева остаются голодными». Я прислушалась к своим ощущениям. Действительно, хоть желудок и не урчал, но есть хотелось. Если не закину туда чего-нибудь, что через час-другой голод будет зверским. «Мне, пожалуйста, всего и побольше», — вздохнула я. Мэгги засмеялась и подвинула ко мне поближе тарталетки. Дилли принесла блюдо с холодным мясом. Барти налил мне немного вина. «Приступай». Голод оказался действительно сильным. Дед покачал головой. «Все время забываю, что для тебя все это в новинку», — сказал он. «Ты прекрасно держалась». «Мне казалось, что это важно», — сказала я, проглотив кусок восхитительного мяса и запив его глотком вина. «Это же для всех нас». «Конечно, важно», — кивнул дед. «С мясом было быстро покончено, и я поняла, что вот теперь точно хочу спать». Сунула ноги в туфли, пожелала всем доброй ночи и пошла к себе. Чуть не заснула в ванне, хорошо, что Дилли бдила. И, наконец, отключилась. Утро было замечательным. Ярко светило солнце, в открытое окно было слышно пение птиц. Пахло розами. Я потянулась. Пора было вставать, почитать прессу и начать охмурять жениха. Вот такая вот программа «Максимум». Жених, конечно, мог затаиться в нашей зельеварне, но сперва стоило поискать в библиотеке. Семейство уже позавтракало и расползлось по своим делам, но мой экземпляр пророка меня дожидался. Я отпила глоток кофе и приступила к чтению. Ну что, прекрасный праздник, возвращение семьи Крауч к светской жизни, воспоминания о том, какие вечера давали во времена моей бабушки. Меня признали достойной наследницей, не зря старалась. Так туалеты, дам украшения, модные тенденции, интересная новинка, коктейли, танцы, Селестина Уэрлок, нарцисса Малфой, прекрасный дебют мисс Крауч и мисс Смит, ХМ, поздравления с помолвкой, колдографии, мы встречаем гостей, я беседую с супругой министра, танцую с дедом, со Снейпом, с Поттером, поет Селестина Уэрлок, группа ведуньи, фейерверк с сердцем, все очень мило и достойно, на уровне. Надо бы сохранить на память, а теперь можно поискать жениха. 1, 2, 3, 4, 5, я иду тебя искать. Жених обнаружился на террасе, где он в полном расслаблении читал журнал. Ну да, даже полные фанатики иногда нуждаются в отдыхе. Снейп сидел в шезлонге, рядом на столике стоял бокал и кувшин с холодным лимонадом. О, наконец-то наш несгибаемый профессор не затянут в свой неизменный сюртук. Белая рубашка ему очень идет. «Доброе утро», — мило улыбнулась я. «Уже добрый день», — ответили мне, не отрываясь от журнала. Я сладко зевнула и потянулась, постаравшись встать против солнца. А я только проснулась. Он фыркнул и бросил на меня косой взгляд. Я не нарядилась ни во что вызывающее. У меня и вещей таких в гардеробе не было, но легкое платье нежно-салатового цвета неплохо подчеркивало фигуру, и прическа была небрежно домашней, я просто подняла волосы вверх и закрепила на макушке. Никакой косметики, легкий аромат духов, тоже ненавязчивый, чуть горьковатый. Я шагнула ближе и наклонилась. «А что вы читаете?» Он показал обложку журнала. «Ну да, вестник зельеварения». Можно подумать, что были варианты. Есть что-нибудь интересное? Я наклонилась еще ниже. Прядь моих волос скользнула по его щеке. Он с недоумением смотрел на меня. Я смущенно улыбнулась. «Вы что-то хотите, мисс Крауч?» — спросил он. Я осторожно прикоснулась к его щеке. Легонько провела пальцем вниз, скользнув по шее. Он сглотнул. «Что вы делаете?» Я еще немного наклонилась. Меня схватили за плечи и остановили. «Мисс Крауч, не стоит доказывать, что вы уже большая девочка. Вот скотина». Я на мгновение опустила глаза и дерзко улыбнулась. Он усмехнулся и чуть оттолкнул меня. Встал. Теперь он смотрел на меня сверху вниз. «И зачем вам это надо?» — спросил он. Я вздохнула. «Вы же мой жених». Теперь вздохнул он. «Я помню об этом, мисс Крауч, Гермиона», — послышался голос Барти. «Не приставай к Северусу, ну, папочка». Я развернулась и медленно покинула террасу. Не то чтобы было обидно, скорее можно было бы удивиться, если бы все вышло сразу. Но все-таки, только не вздумай сбегать, — послышался голос Барти, когда я уже скрылась в доме. «А вот это интересно, это стоит послушать». «Я понимаю», — вздохнул Снейп, — «но она еще ребенок. Для нее это игра». «Что-то такое я и предполагала». 16 лет», — вздохнул в ответ Барти, — «вспомни себя в этом возрасте. Хочется подтверждения своей исключительности, ума, привлекательности для других. Ее подружки уже вовсю по свиданиям бегают. Я в оранжерее несколько парочек видел, а у нее есть официальный жених, от которого нет никакого толку в этом смысле. Ты же не ждешь, что я буду бегать с ней по кустам», — буркнул Снейп. «Не жду». Судя по звяканью, Барти тоже налил себе лимонада. «Гермиона очень славный человечек, и прекрасно все понимает, но ноша может оказаться и непосильной. Поясни свою мысль». «Поясняю. Ты же знаешь моего отца, думаешь, Гермионе легко соответствовать его требованиям? Я в свое время не справился. Мне как раз 16 и было. Мне казалось, что твой отец любит внучку», — пробормотал Снейп. «Обожает. Она не только похожа на мою покойную мать, она – настоящая Крауч, со всеми нашими фамильными талантами, чертами характера и заскоками. Но отец просто не умеет выражать свои чувства, и не понимает, что для девочки очень важны похвалы, признание ее талантов, достоинств. Для него совершенно естественно, что его внучка соответствует всем его представлениям об идеальной хозяйке дома и наследнице. Я только после Азкабана узнал, что отец гордился моими результатами по шапа. «Ты ее любишь?» – тихо спросил Снейп. «Очень. Я был в шоке, когда узнал, что у меня есть дочь, и совершенно не представлял, что я ей скажу, как буду себя с ней вести. Мы и познакомились-то по-дурацки. Она оступилась и села на меня, когда я под мантией-невидимкой подсматривал за ней и отцом, а она испугалась, что ей сотрут память. Представляешь? А потом оказалось, что с ней очень здорово дружить. Она надежный друг», — согласился Снейп. «Еще скажи, что она тебе не нравится». «Нравится, Барти. В том-то и дело, что нравится. Но ты же сам понимаешь. Значит, так, я поговорю с ней, чтобы не было обид и непонимания. Но если ты сбежишь...» «Да не сбегу я никуда. За кого ты меня принимаешь? А то я тебя не знаю. Ладно, пойду искать Гермиону». Я шмыгнула вглубь комнаты, а потом решительно направилась в библиотеку. На портрете сэра Арнольда присутствовала вся компания. «Сэр Фрэнсис», — кровожадно улыбнулась я. Он чуть заметно вздрогнул и уставился на меня невинным взглядом. Остальные замерли. «Сэр Фрэнсис», — сказала я не собираюсь с вами ругаться. Я сама озверела бы, если бы меня заперли в картине с возможностью лишь изредка тайком навещать старых друзей. И я очень благодарна вам за помощь, но предупредить обо всех последствиях можно было. Вы считаете порядочным втравливать меня в сложный нерасторжимый контракт, не предоставив всей информации? Именно это недостойно джентльмена. А я говорил, что она умница», — подал голос сэр Реджинальд. «Не подлизывайтесь, сэр». Я строго сдвинула брови. «Вы вчера так мило открыли бал», — начал сэр Арнольд. «Все с вами ясно», — ответила я, поворачиваясь спиной к портрету. «Ругаешься с джентльменами-собутыльниками?» — послышалось от двери. «Да что толку с ними ругаться?» — вздохнула я. «Интриганы. Ладно, пойдем поболтаем без лишних ушей. Ты ведь не против? Куда я денусь? Воспитывать будешь?» Он рассмеялся. «Пойдем, пойдем». У Барти был собственный кабинет, не такой мрачный, как у деда, но все равно сугубо деловой и функциональный. Портреты туда доступа не имели. «Мы устроились в креслах. Я слышала твой разговор с моим женихом», — сказала я. «А я и не сомневался», — Барти улыбнулся своей широченной мальчишеской улыбкой. «Я бы скорее удивился, если бы ты не остановилась послушать. Ты действительно думаешь, что мне не хватает признания?» — спросила я. «Признания никогда не бывает много», — ответил Барти, — «особенно заслуженного. Но речь сейчас не об этом. Северус — сложный тип. Хотя вы с ним и подходите друг к другу, но не стоит его ни к чему принуждать. Он моментально перейдет к обороне, а зная его характер и острый язык, страшно даже представить, чем все это кончится. Он размажет меня тонким слоем, я на него обижусь, и начнутся военные действия», — сказала я, — «что-то вроде того, а этого никто не хочет. Иногда самое сложное — это вовремя остановиться, но извиняться я не буду», — сказала я. «Не извиняйся», — кивнул Барти, ничего плохого ты не сделала, но не провоцируй это чудовище, все у вас будет. Спасибо, что объяснил, вздохнула я. Ни за что, малышка. Я провела кончиком пальца по тяжелой резной столешнице. А ты сам? Спросила я. Какие планы на жизнь? Он на мгновение опустил глаза и сжал губы. Извини, я не готов это обсуждать. Хорошо, согласилась я, вставая. Я пойду. И вернулась в библиотеку. Захотелось почитать что-нибудь этакое про медленно убивающие яды. Или про темные проклятия. Помучительней. В Хогвартсе я бы взяла метлу и отправилась в лабиринт. Простой полет над парком полной разрядки бы не дал. Ищешь что-то конкретное? Послышался голос. Добрый день, леди Аннабеллу. Сказала я, не мешает нервы успокоить. Она понимающе усмехнулась. Изящный нарисованный пальчик ткнул в соседний шкаф. Я распахнула дверки. Вторая полка снизу, сказала леди Аннабеллу. Да, вон тот фолиант в черной коже. Только надень перчатки, страницы отравлены. Большое спасибо, вежливо поблагодарила я и велела Дилли принести защитные перчатки. Фолиант был водружен на столик под портретом сэра Арнольда. Теплая компания дружно вытянула шеи. «У вас есть эта редкость», – благоговейно прошептал сэр Юлиус. Я отстегнула застежку и раскрыла книгу. Витиеватое название на латыни сообщало, что книга составлена из рецептов лакусты неизвестным средневековым монахом из Гластонбери, который, по его же словам, переписал ее с истлевшей от времени более древней инкунабулы. А во, да это просто кладезь. В каком там веке был скандал с римскими матронами, которые повадились травить мужей? Все были в шоке, когда выяснилось, что затравки росли в милых садиках-привиллах. И ведь ничего экстравагантного, все свое, родное, чуть ли не под любым забором растущее. Прелесть какая! Я призвала зачарованное перо и лист пергамента и бережно перевернула желтоватую страницу со слегка поблекшим текстом. «Мисс Крауч!» – послышался над моей головой голос моего жениха. «Мерлин!» «Я не Мерлин!» – рассеянно ответила я, прервав диктовку перевода интересных заметок по обработке цикуты. «Осторожно, тут страницы отравлены». Он тут же отдернул руки. «И вообще», — сказала я ее нашла, я и читаю, и варить сама буду, и на мне испытывать», — пробормотал Снейп. «Как скажете, сэр, вы на меня обиделись?» «Вовсе нет. С чего вы взяли?» «Не хотите, не надо. Насиловать вас я не собираюсь». Я медленно подняла глаза от книги. Он явно разрывался между желанием загладить свою вину и редкой книгой. Уже прогресс. Но вы ведь собрались меня отравить? Ну, почему сразу вас? Мало ли кого? Так, сказал он, я действительно был неправ. Мисс Крауч, я не хотел задеть ваши чувства. Просто все было несколько неожиданно. Я прищурила левый глаз. Хорошо, варим зелье вместе. А потом я подумаю, что с вами делать. Договорились, сказал он. И мы отправились в зельеварню. По дороге туда наткнулись на Барти, который проводил нас потрясенным взглядом. «Эй, услышали мы, скоро ланч». Снейп бережно нес завернутую в кусок драконьей кожи книгу. «Я, зачарованное перо и пергамент». Мы синхронно обернулись. «А, я сказал ланч». Барти даже отступил на шаг. «Нам надо посмотреть, все ли ингредиенты в наличии», ответила я. «Цикута вроде была». «Барти, у нас в парке цикута есть, или придется заказывать? Кого травим?» Деловито поинтересовался родитель. «Меня, конечно», — смиренно проговорил Снейп. «Удачи!» — кивнул Барти. «Может, все-таки после ланча?» «Нет, ну, как хотите». Книга была водружена на специальную подставку, я продолжила диктовать перевод, а Снейп занялся инспекцией кладовки. «Хм», — сказала я, останавливая перо. «Проблемы?» — спросил Снейп. «Я бы не сказала, что проблемы», я закусила губу, скорее, а это интересно, читать древние фолианты на латыни не так-то просто, пропусков между словами тогда не делали, знаков препинания не было, а невнимательный писец мог запросто переврать слово. Снейп заглянул мне через плечо. «Ошибка писца», предположил он, «или не латинское слово», пробормотала я, «очень интересно, я бы даже сказала, не латинское слово, записанное римлянином». Лакуста была родом из Галлии, напомнил Снейп. «Я бы спросила у деда, он должен вернуться к ланчу», предложила я. «Но если предположить, что кто-то пытался передать слово другого языка, то следует читать не перетереть сваренное, а варить измельченное. Хотя я не уверена». «В самом деле», переспросил Снейп, «но это действительно меняет дело. Это довольно известный рецепт, но он считается неудачным. А если, тогда это многое объясняет. Все-таки придется пойти на ланч», сказала я. Он кивнул. Дед действительно вернулся к ланчу и живо заинтересовался переводом. «Склонен согласиться», — сказал он, — «а рецепт переводили иначе, ничего удивительного. Судя по всему, нам попался чрезвычайно старательный переписчик. Он не стал исправлять незнакомое слово, а скопировал все как есть. Монахи раннего средневековья очень трепетно относились к книгам, — проговорила я, — хранили даже истлевшие клочки рукописи и старательно переписывали то, что еще можно было сохранить. Я читал об этом. Ты все-таки решила специализироваться на мертвых языках и старых формах современных?» — спросил Барти. «По современным у нас глава семьи», — ответила я. Дед заулыбался. «Может быть, со временем и совместишь», — сказал он. С ней побалдело переводил взгляд с меня на деда. Мэгги была в Мунго. «Подождите», — проговорил он, — «у вас еще и специализации разные». «У нас есть родовой дар», — ответил дед, — «а как его применять? Каждый решает сам. Я знаю множество языков и смогу понять большинство из живущих на земле людей. Мой сын больше интересуется письменностью, расшифровывая коды, знаки и шифры. Гермиону привлекает древности тайные знания давно умерших народов. А разве письменность не связана с разговорной речью?» «Связана», — кивнул Барти, — «но у многих народов есть тайные алфавиты, или сакральный смысл обычного». Снейп нервно хихикнул. «Вам действительно нельзя расставаться. Вместе вы страшная сила, Краучи», — кивнул дед. «Смотреть на моего жениха было довольно забавно и поучительно. У самого же есть дары, доставшиеся от принцев. Те всегда были сильными зельеварами. Остальные возможности он развивал сам. Так откуда это удивление? Обида на Снейпа у меня прошла, хотя спускать ему я не собиралась. С другой стороны, хотела декана Слизерина, кушай, не обляпайся». После ланча мы с ним снова спустились в подвал, в зельеварню. Я вернулась к переводу. «Интересно, есть ли еще рецепты с сомнительными моментами?» – пробормотала я. «Было бы интересно посмотреть. У меня есть кое-какие записи», – ответил Снейп, – «если вы будете настолько любезны. А что мне за это будет? МММ». Я кокетливо прикрыла глаза ресницами. «Это уже шантаж, мисс Крауч», – ответил он. «А если я буду называть вас по имени, когда мы наедине?» «Конечно», он приподнял бровь, «вам этого хочется, а вам нет», он с интересом смотрел на меня, «не отступитесь», «да, конечно, извините за прямолинейность, но хотелось бы некоторой постепенности в развитии отношений, нам ведь с вами, ну я хотела сказать», он хмыкнул, «хотите привыкнуть постепенно, вполне академический подход, я об этом как-то не подумал». «Хорошо, мисс Крауч, Гермиона, думаю, что наедине мы с вами можем называть друг друга по имени». «Спасибо, мистер Снейп, Северус. Кажется, договорились». После кучи дел, которыми надо было заниматься одновременно во время организации бала, зелья казались блаженным отдыхом. Северус сварил несколько вариантов зелья с цикутой и удостоверился, что дело действительно было в неверном переводе, о чем и была отправлена заметка в вестник зельеварения. Текст я видела, если что, о моем участии и помощи было написано в самых восторженных тонах. Зная весь этот затхлый мирок ученых мужей, можно было не сомневаться, что этой новости им хватит надолго. Ухмыляющийся Барти вытащил из запертого шкафа свитки с надписями, скопированными с шумерских глиняных табличек. «Попробуешь, я могу переписать латиницей». «Перепиши парочку», — попросила я, — «мне надо алгоритм понять. Потом легче пойдет». «А как вы это делаете?» — спросил Северус. «Медитации», — пояснил Барти, — «нужно почувствовать и понять. Когда придет понимание, пойдет легко. Постепенно нарабатывается словарный запас, и ты начинаешь видеть то, что написано. Это работает только с обычным алфавитом. Тайнопись, шифр, сакральное письмо придется изучать отдельно». «Всегда завидовал твоим дарам», — вздохнул Северус. «Теперь попользуюсь. Здесь лекарственные зелья». «Насколько я понял», — сказал Барти, — «есть риск, что будет сложно опознать отдельные составляющие, но зато есть, где разойтись с исследованиями. Если встретится нечто подобное, то можно попробовать почувствовать каждое отдельное слово, чтобы увидеть картинку», — сказала я, — «я уже пробовала так делать, но сперва нужно разобраться с основным текстом». Барти улыбнулся, он обожал подкидывать мне задачки. «Главное, не забудь про бал у Малфоев», сказал он, «а то как увлечешься, надо новые платья заказать, неприлично юным девицам бывать в свете в одних и тех же платьях, тем более, два раза подряд». Я с показным смирением опустила глаза и присела в реверансе. «Как скажете, сэр», — Барти фыркнул. Ему, похоже, не очень хотелось идти к Малфоям. Думаю, что и наш бал дался ему непросто, но тут он был, по крайней мере, на своей территории. К тому же на него тоже могла начаться охота. Большинство магов прекрасно понимали, почему, несмотря на то, что он жив, наследником станет мой будущий сын. Но охотниц за состоянием это вряд ли остановит. Лично я только за, если у Барти кто-нибудь появится, но тут надо быть очень осторожными. Этот кто-нибудь должен будет вписаться в наше весьма своеобразное семейство, а это очень непросто. Глава 39. Малфой прислали официальное приглашение и портключ. Мне было интересно побывать в знаменитом Мэнере, хотя намного больше славился парк и оранжерей. Ничего, мы у себя тоже порядок наведем, а у леди Малфой можно и мастер-класс взять. В этот раз на мне было жемчужно-серое платье, на Мэгги – нежно-фиолетовое. Портал вынес нас на гравийную дорожку прямо к распахнутым ажурным воротам. Да, это был по-настоящему волшебный парк. Малфой оказались поклонниками французского стиля. Дорожки вились среди клумб и причудливо подстриженных кустов. То тут, то там журчали фонтаны. Похоже, что за образец брали знаменитые сады Версаля. Ажурные беседки, увитые плющом и шпалерными розами, манили уединиться. Изящные перголы, обязательный лабиринт. Интересно, нет ли здесь модных в 18 веке шуточек, вроде заколдованных скамеек? Я с ностальгией вспомнила, как в детстве своей прошлой жизни искала в парке Петергофа тот самый камень, наступив на который можно было вызвать дождик. Ужасно не хотелось верить, что поливает всех работник парка, даже когда мне показали, как он ногой сдвигает специальный рычаг. Как же давно это было. У Малфоев, как у магов, не было тех проблем, что у французских королей, воды точно хватало. Я старательно крутила головой по сторонам. «Хочешь устроить что-то такое у нас?» – спросил дед. «Нет», – сказала я, – «наш парк хорош по-своему. Кое-что можно расчистить и изменить, но только кое-что. Он по-настоящему английский». «А этот?» – спросил Барти. «Французский, регулярный», – ответила я. «Если хочешь, можно заказать соответствующую литературу. Я только цветник добавлю, и пару пергол рядом с прудом, а остальное пусть остается. И потом, нас же Пикси не поймут». «Это да», – согласился Барти. «Пикси, это серьезно». Северус внимательно прислушивался к нашему разговору. Откуда-то сбоку раздался противный крик. «И павлинов у нас точно не будет», – пробормотала я. Хозяева встречали гостей в холле. Это был потрясающий холл. Большой, светлый, украшенный мрамором и лепниной. Здесь тоже царствовала барокко. Поттер на правах родственника занимал гостей. Блэк маячил в отдалении. «Шампанского?» – предложил Гарри. «Лучше лимонада», – сказала я. «Напиться мы всегда успеем». Он хмыкнул. «Могу провести экскурсию по дому», – предложил он. «Меня уполномочили, если что. Нас больше интересует парк», – сказала я. Мэгги кивнула. «Мы тоже хотим клумбы и беседки. Собираетесь коварно скопировать прекрасный парк моих родичей?» – прищурился Поттер. «Разумеется, нет. Парк Малфой Мэнора уникален, да и стиль у нас другой. Просто в нашем поместье парком давно не занимались. Тогда прошу». Поттер галантно предложил руку мне и Мэгги, и мы двинулись на террасу. «Если бы я еще знал, как все это называется», – вздохнул Гарри, – «только фонтаны и отличаю от клумб». «Такие парки создавались по определенному плану», — сказала я. «Заметь, глаз ни за что не цепляется. Взгляд легко скользит по дорожкам, клумбам, кустам». «У вас все по-другому», — согласился Гарри. «Неужели деревья вырубать будете? Не жалко?» «Конечно, не будем», — ответила я. «У нас рука не поднимется. А тут кроме павлинов какая-нибудь живность водится? Белочки, ежики? А павлины всегда так противно орут?» — спросила Мэгги. «Это же ужас. Наверное, и окна открывать невозможно. В доме не слышно», — сказал Гарри. «Чары, наверное. Но это традиция. В Малфой Мэноре уже 300 лет живут белые павлины. Показываешь парк дамам?» — послышалось сзади. «Блэк, и почему-то мне это не нравится». «Да, мистер Блэк», — проговорила я, — «парк великолепен. Поттер, если интересуешься садоводством, то тебе стоит сходить в Макгловский книжный. В Англии полно выдающихся парков и садов. Напечатано множество альбомов с прекрасными фотографиями. А если что-то уж очень понравится, то и посетить можно. Заодно узнаешь, чем клумба от фонтана отличается». Гарри пожал плечами. Блэк подал мне руку. «Не желаете взглянуть вблизи? Черт, отказываться не стоит. Это будет слишком грубо. Надеюсь, вы не планируете похищение, мистер Блэк?» Он прищурился. «Вам дать клятву? Достаточно слова. Тогда даю слово, что не буду вас похищать или умыкать, и мне пришлось спуститься вместе с ним в сад. Некоторое время мы шли по дорожке, пока волноваться не стоило, нас было отлично видно с террасы и из окон. Блэк остановился у небольшого фонтана в виде резвящихся тритонов. «Никогда не думал, что увижу невесту Снейпа», — начал разговор Сириус. «Я пожала плечами. Отчего же, в школе он был?» Блэк не договорил и махнул рукой. «Учился, старался многого достичь и использовал все шансы», — насмешливо продолжила фразу я. Он грустно усмехнулся. «Я понимаю, зачем он вашей семейке», — сказал Блэк. «За ним не стоит род, при этом он сильный волшебник. Но зачем он вам? Не верите, что в договорном браке можно быть счастливым? Ваша кузина несчастной не выглядит». Он протянул руку к водяной струе и несколько секунд смотрел, как капли стекают по его ладони. «Нарцисса – дело другое. Принадлежность к определенному кругу значит для нее очень много. К тому же, это действительно редкий случай. Тут слишком многое совпало. Насколько я знаю, такие расчеты делают почти все волшебники». «Да, делают», – согласился он, – «на меня тоже делали. Вот только ни одна из ведьм, которые мне подходили по расчетам, мне даже не понравилась. Может быть, вам вообще женщины не нравятся?» – поинтересовалась я. «Нет, мисс Крауч, вы не угадали. Впрочем, для расчетов это роли не играет. В таком случае пара обеспечивает род наследникам, а дальше живет по своему усмотрению. На такое не всякая ведьма согласится». Я кивнула. «Я хотел вам сказать, что еще не поздно все изменить, мисс Крауч, чтобы не оказаться привязанной к нелюбимому человеку. И что вы предлагаете? Подумать, взять паузу, у меня есть время». Он стряхнул воду с ладони и повернулся ко мне. «Вы не хотите уехать? С вами?» — прямо спросила я. «Нет, мистер Блэк, я не хочу никуда уезжать. Я слишком люблю и уважаю отца и деда, чтобы причинить им боль, и мой жених мне нравится, но спасибо за заботу. Что ж, мне пора». Он кивнул. «Но если надумаете...» Я не ответила. «Тоже мне. Вообще, в этом ничего хорошего не было. И еще большой вопрос, его ли это инициатива. И главная загадка, что мне теперь со всем этим делать?» Блэк мог искренне считать, что хочет мне помочь. Он мог хотеть сделать очередную гадость Снейпу. А еще это могло быть направлено против моих Барти. Формально они не могли промолчать после такого покушения на честь семьи. Но предателей крови на поединок не вызывали. Их убивали. Блэк же был родственником Малфоев и крестным Поттера. А если я промолчу, это может выглядеть, как если бы я оставляла для себя лазейку для возможного побега. Еще вопрос, слышал ли кто-нибудь наш разговор? «Не советую вредить моей семье», — сказала я в спину Блэку, который уже повернул к дому. Он остановился, но не повернулся. «Я не буду никого впутывать в эту крайне некрасивую историю», — продолжала я, — «сама справлюсь, и рука не дрогнет». Блэк ничего не ответил и медленно ушел. Я спокойно вернулась в дом. «Нечего, меня должны видеть. Отказываться от еды и напитков не стоит, это будет слишком демонстративно и может быть воспринято как оскорбление хозяев, а на глазах у гостей мне никто не посмеет ничего подлить. Неадекватное поведение будет четким сигналом, в том числе и для лорда Малфоя, что кто-то посмел напасть на его гостей, а он не тот человек, чтобы спускать такие оскорбления. А вот уже дома не помешает принять универсальный нейтрализатор. Прекрасный парк уже не виделся таким замечательным. Все эти беседки и закутки среди цветущих роз казались специально созданными для того, чтобы затащить туда кого-нибудь и сотворить что-нибудь плохое. Крики павлинов и звон струй фонтанов заглушали крики жертв. Особенно зловещим казался лабиринт. «Ну его, пойду-ка отсюда». Поттер быстро взглянул на меня, но ничего не сказал. Мэгги тут же подхватила меня под руку. «Извини, Гарри, нам надо носики попудрить. Ты чего?» — спросила она, когда мы остались вдвоем. «Он тебя обидел? Что-нибудь плохое сказал? Я тебе дома расскажу». «Ладно», — ответила я. «Держись ко мне поближе». «Хорошо, конечно», — тут же согласилась Мэгги. Пришлось подойти к столу, выпить бокал шампанского. В голове то и дело всплывали строчки из прочитанных справочников и хроник. Достаточно легко отравить блюдо из грибов, но здесь этого вроде не было. Трюфели только и что-то из шампиньонов в тарталетках. Трюфель считается афродизиаком, незамужней девице его жрать неприлично. С устрицами проблем меньше, они живые, а от любых добавок сдохнут, даже от магических. Но тоже афродизиак. Икра, из той же оперы, хотя крупинки выглядят абсолютно нормально и аппетитно. Да ну нафиг, так и загнуться от паранойи можно. Тут ведь надо еще подгадать, чтобы я взяла нужный бокал или кусочек закуски, а народу немерено, кто угодно съесть или выпить может, потому что подливать что-нибудь всем гостям опасно. Да нет, вряд ли тут было спланировано что-то глобальное, либо это был пробный шар, либо и вовсе инициатива Блэка, который считал, что все только спят и видят, как бы сбежать из дома на поиски свободы и приключений. Грустно сознавать, что ты сам своими руками уничтожил свою жизнь, а ему и вовсе всего-то было надо прислушаться к отцу и матери. Может быть, он как тот самый пьяница, который не может пить в одиночестве. Кто знает, заиграла музыка, я потанцевала с Северусом, Барти, с ребятами из школы, расспросила Невилла об огнерозах, которые хочу посадить в парке. Поболтала с Лавандой о новой коллекции бижутерии. Наконец было пора возвращаться домой. «И о чем с тобой разговаривал Блэк?» — спросил меня Барти, как только мы вернулись домой. «Ты только подглядывал или еще и подслушивал?» — строго спросила я. «Я тоже хотел бы это услышать», — послышался голос Северуса. «А я хотела бы понять», — ответила я. «Но пока не понимаю, что ему надо. Не уверена, что он сам понимает. Но я не хочу, чтобы был конфликт между нашей семьей и Малфоями». «Ты ему угрожала», — сказал дед. «Да», — кивнула я. «Значит, вы все слышали. Кое-что можно понять по жестам, мимике, позам», — ответил Барти. «Пользоваться подслушивающими чарами в чужом доме мы не могли». Я внимательно посмотрела на своих мужчин. «Вы что, боитесь, что я все брошу и сбегу?» «А», — сказал Барти, — «так он тебе сбежать предлагал?» «Он нес чушь», — отрезала я. «И мне непонятно, то ли у него в голове полная каша, то ли ему кто-то на остатки мозгов накапал. Я поэтому и угрожала, чтобы у этого бреда не было никакого продолжения. Ну, почему они мне не доверяют?» Мне захотелось топнуть ногой и заплакать. Дед и Барти переглянулись. Северус закусил губу. «Что?» — с обидой спросила я. «Тоже считаете, что меня достаточно пальцем поманить?» «Нет», — тут же ответил он, — «я так не считаю. Просто Блэк был довольно близок к Дамблдору. Я бы не удивился, если бы инициатива исходила от него. Это его методы. Заронить сомнения, поманить перспективами. И вы, и я слишком много теряем в этом случае. Практически все». «Я это понимаю», — ответила я. «И если Поттер меня пригласит на день рождения, не пойду. Просто не хочу никого из них видеть». Барти покачал головой. «Сходили в гости, повеселились», — пробормотал он. «Ты опять почти не ела. Думала, что-то могут подлить. Малфой бы этого не позволили. Но если тебе от этого легче, можешь слопать без ар. Я сейчас возьму бутылку огневиски», — сказала я, — «и упьюсь в хлам». «Гермиона», — начал было дед, но Барти придержал его за руку. «Иди к себе», — сказал мой отец. «Прими там ванну, что ли, а я пришлю тебе ужин и бутылку вина». Ругаться мне совершенно не хотелось, а после того, как я выбралась из ванны и в халате вернулась в спальню, то в кресле обнаружился Северус. На столике стоял поднос с холодными закусками, двумя бокалами и бутылкой вина. «Наверное, нам надо поговорить», — сказал он, — «хотя я понятия не имею, как вести такие разговоры». Я устроилась в кресле напротив и с вожделением уставилась на еду. «С этой светской жизнью того и гляди приобрету привычку жрать по ночам, только этого не хватало». Северус наполнил бокалы. «Ужасно себя чувствую из-за всего этого», — сказала я, накладывая на тарелку креветок в соусе. «Я ведь очень стараюсь, правда». Он грустно вздохнул. «Иногда кажется, что все, ради чего ты так старался, ничего не стоит». Я кивнула. «И принято считать, что у меня сейчас опасный возраст. Барти боится, что я что-нибудь отмочу. Мы с ним оба, как вы выразились, отмочили», — хмыкнул Северус, — «и Блэк тоже. И как раз в 16. Знаете, я отпила глоток вина, я спросила Блэка про леди Малфой. Он тут же заявил, что она — совсем другое дело. Мне не просто об этом говорить», — сказал Северус, — «но, а, ладно, я еще до школы дружил с одной девочкой. В школе бывало всякое, но мы продолжали общаться, пока не разругались. Как раз после сдачи сову, я ее тогда очень обидел. Потом пытался извиниться, что-то исправить. Она не хотела меня слышать. Я внимательно слушала». Он залпом допил вино в бокале и поставил его на столик. «А потом она начала встречаться с Поттером, отцом нынешнего. Я был в шоке. Лили она его терпеть не могла. За жестокость, за садистские выходки. А тут вдруг объявление о помолвке. И все так скоропалительно. Поговорить с ней не получалось. Потом она сказала, что ей предложили договор. Согласно расчетам, ее сын должен был родиться очень сильным волшебником. Именно ее сын, — переспросила я. А отец? Отец в ее случае особой роли не играл, такое тоже бывает, хотя и нужно соблюсти определенные условия. Время зачатия, несколько ритуалов. Помните, вы как-то сказали, что директор мог присваивать состояние тех маглорожденных, которые оказывались наследниками выморочных родов? Я кивнула. Он снова разлил вино по бокалам. Лили Эванс точно не была наследницей или носительницей крови, я потом проверял, у меня были возможности. Но она могла в перспективе стать матерью сильного мага. Поттер, он ее купил, мне об этом рассказал Блэк. Мне стало не по себе. Купил? Переспросила я. А директор был ее опекуном и по закону Гампа мог распоряжаться ее судьбой. Но вы так говорите, словно там торги были. Я бы не назвал это торгами. Но, скажем так, до заинтересованных лиц информацию донесли. А самым заинтересованным был Поттер. Лили отказывала ему, и для него стало делом принципа получить ее. Меня передернуло. А Блэк напился на выпускном балу. И с издевкой сказал мне, что мои шапа ничего не стоят. Нужны деньги, чтобы получить то, что хочешь. Деньги и власть. Лили, мне было безумно жаль ее. Я к тому времени уже смирился с тем, что она не хочет быть со мной. Но одно дело, когда это ее выбор. И совсем другое, когда и выбора-то нет. Я поежилась. Мерлин, если бы я тогда не взяла метлу, которая предназначалась Невиллу. Все могло быть, кивнул он, вам действительно повезло. Но меня беспокоит, что Блэк пытается спровоцировать вас на побег или какие-то выходки. Ведь то, что случилось с Лили, казалось ему забавным. Он, конечно, мог что-то понять в Азкабане, но ведь меня не продавали, сказала я, мы все это обсуждали, и я сама согласилась. Мне стало зябко, я обхватила себя руками за плечи. Вам подать плед, или еще что-нибудь? Я покачала головой. Я слышала от Барти, что вытворяли Поттер и Блэк в школе, медленно проговорила я, и нашла в выручай комнате вашу сумку с учебниками и свитками. Он быстро взглянул на меня. Я хотела вернуть, но побоялась. Вдруг вы бы решили, что я злорадствую или что-то вроде того? Я ведь вас тогда плохо знала. Не исключено, что вы не захотели бы получить такое напоминание. Но сумка точно ваша. Он кивнул. Я вам благодарен. Мне бы хотелось вернуть ее. Я выбралась из кресла и достала его сумку из шкафа. Ее видела только Мэгги, сказала я, но она никому не скажет. Мисс Смит очень предана вам, согласился он, поставив сумку на пол у своих ног. Я снова уселась в кресло, задумчиво сживала креветку. Меня всегда поражало это поощрение совершенно безумной вражды Гриффиндора и Слизерина. И в то время, когда учились вы и Барти, она была намного сильнее. Как будто вас всех натаскивали для дальнейшей войны друг с другом. А так как никто не жаловался на причиненный ущерб, то для директора эти разборки проходили без последствий, или с минимальными потерями. Наверное, и вашей подруге пришлось немало выслушать. Вам тоже, но мальчики обычно более толстокожие. Да, согласился Северус, и, честно говоря, все ожидали нового витка вражды между факультетами с поступлением Поттера. Поттер умеет дрессировать рыжих, пояснила я, Уизли не может даже спокойно слышать имя Малфоя. Если бы Гарри прислушивался к нему, то у нас была бы настоящая стенка на стенку. А так все не идет дальше обычных подначек и соперничества. Теперь же Уизли и вовсе в школе не будет. Не знаю, насколько Поттер прислушивается к Блэку. С одной стороны, Блэк пристрастился к походам в магловский мир. А вот с другой. Все-таки интересно, куда я могла, по мнению Блэка, бежать? К родителям? Но мы всем сообщили, что моя мать не горит желанием меня видеть. Любой нормальный волшебник тут же вернет меня домой. Остаются ненормальные волшебники. Но у деда все равно есть надо мной власть. Значит, а вот это уже действительно гадость. Северус кивнул. Остается скоропалительный брак. Блэк под опекой, без согласия Малфоев он жениться не может. Поттер еще несовершеннолетний и не вступил в права главы двух родов. Остаются братья Уизли. По крайней мере, один из них твердо уверен, что Краучи им должны, продолжила я. Приданого мне тогда не видать, но остается мой личный сейф. Да уж, учитывая, что такой брак должен быть немедленно подтвержден, это ж за кого меня принимают все эти добрые, милые, благочестивые люди. И Блэк, он действительно считает это выходом. Блэк ненавидит меня, ответил Северус. Это его проблемы, ответила я. Мне вы нравитесь намного больше. Он усмехнулся и провел кончиком пальца по нижней губе. Вы серьезно? Вот уж чего я никогда не понимал. Я отзеркалила его жест. Вы считаете, что не можете нравиться, «Почему? Вы умные, с вами интересно. И это все?» — фыркнул он. «Напрашиваетесь на комплименты?» — хитро прищурилась я. И в мыслях не было. Я забралась в кресло с ногами. «Послушайте, Северус, начало я...» Он чуть вздрогнул. «Я могу рассказать вам свою концепцию счастливой семейной жизни, если вам это интересно». «Весьма интересно», — ответил он. «Ну, держись. У Макглов на этот счет куча теорий». Начало я, отхлебнув вина, считается, что должны совпасть жизненные ритмы. Например, совы и жаворонки не уживаются. Примерно должны совпадать сексуальные потребности. И, конечно же, отношение к деньгам и детям. Это минимум. Ничего не понял. Причем тут птицы? Он с интересом смотрел на меня. Это не птицы. Есть люди, которые рано ложатся спать и рано встают. Они засыпают на ходу вечером и активны утром. Их называют жаворонками. У сов все наоборот. А теперь представьте, легко ли таким людям ужиться? С сексом, думаю, понятно, когда одному все время надо, а другой терпит, приятности отношениям не добавляет. С крягой транжира тоже не уживутся. А дети, ну, представьте себе кого-то, кто детей не любит и согласен максимум на одного наследника, и кого-то, кому нужно не менее десятка. Интересная теория, заметил он, и это все? Нет, конечно, это минимум. Много чего должно совпасть. Например, взгляды на карьеру и образование. Если муж считает, что жена должна сидеть дома, заниматься хозяйством и воспитывать детей, а она жаждет учиться, делать карьеру, самосовершенствоваться. Наоборот тоже бывает, когда мужчине нужен кто-то, с кем он может разделить свои интересы, а жена не желает ничего видеть дальше кухни и детской. Снейп кивнул. Ну и есть вещи, с которыми я, например, никогда не смирюсь. И что это за вещи? Я допила вино и поставила бокал на столик. Моральный садизм, сказала я, жестокость. Когда женщину считают существом второго сорта, остальное мелочи. Я вас понимаю, кивнул он, знаете, это довольно неожиданно. Всегда считал, что в вашем возрасте девицы более романтичны, особенно, если они из мира Макглов. Я грустно усмехнулась. Попав в мир, где страсть легко вызвать просто подлив зелье, быстро утрачиваешь романтический взгляд на жизнь. Это же страшно. Нельзя прожить всю жизнь в мире иллюзий. Некоторые живут, вздохнул Северус, видимо, думая о чем-то своем. Я понимаю, что мои рассуждения могут выглядеть наивно, сказала я, но я собираюсь строить свою жизнь сама. Однако все время находится кто-то, у кого на меня какие-то свои планы. Планы деда и Барти меня устраивают. Ваши, думаю, что тоже. А вот остальные. От остальных придется отбиваться, согласился Северус. Они не успокоятся. Мы немного помолчали. Поздно, сказал он, вам, наверное, спать хочется. Я вздохнула. Спасибо, что рассказали про вашу дружбу с Лили, тихо сказала я. Это ведь не просто далось, правда. Знаете, почему-то именно вам мне было легко рассказывать об этом. Спокойной ночи, Гермиона, и спасибо. Он подхватил свою старую школьную сумку и направился к двери. Спокойной ночи, ответила я. Спать действительно хотелось. А интересно, он добровольно пришел, или его Барти пинками пригнал, хотя ему действительно хотелось объясниться. А Эванс жалко. Я-то думала, что она с открытыми глазами сделала свой выбор, прекрасно понимая перспективы Макглорожденных. А тут вон оно как. Да, Дамблдор лихо все провернул. Ему был нужен сильный ребенок-маг, в тело которого он мог вселиться. К тому же Поттеры были законными владельцами легендарной мантии-невидимки. А такие артефакты слушаются только законных владельцев. Ставки были высоки. Старших Поттеров удалось устранить с помощью драконьей оспы. Джеймс ел у старика с рук. Лили должна была зачать и выносить вожделенное тело. Дамблдор вполне мог просто запудрить ей мозги. А он еще и деньги с Джеймса взял. Ничем не побрезговал. Блэка хотелось убивать долго и мучительно. Хотя и глупо ожидать от такого типа нормального отношения. Он мог искренне считал, что Эванс стоит проучить за то, что она столько времени отталкивала его друга. Что бы там ни говорили, а Макглокровку он ровне не считал. Это декларациями не изменишь, это уже на подкорке записано. По его мнению, Лили сказочно повезло, что на нее обратил внимание такой парень, как Джеймс, но это дело прошлое. А вот что касается меня, да, тут, скорее всего, дело в Снейпе. Ненавистному слизеринцу не должна была достаться юная богатая невеста из старинного рода. Тем более, когда хватает нищих, которые так нуждаются в деньгах. Похоже, что рыжих надо будет изводить под корень. Интересно, Джинни еще считается невестой Поттера? Вот будет номер. Я расчесала волосы, переоделась в ночнушку и вытянулась под одеялом. А завтра, наверное, еще и с дедом разговор будет. Дед бросил на меня несколько обеспокоенных взглядов во время завтрака, но с разговорами не навязывался. Мэгги умотала в Мунго. Барти занялся своими исследованиями, а я вернулась к себе, чтобы помедитировать над свитками с шумерскими записями. И это было лучшее, что я могла сделать. Очистка сознания и концентрация здорово помогали избавиться от надоедливых мыслей. И это было по-настоящему интересно. «Барти», — начала я, вваливаясь в гостиную перед обедом, — «это нечестно». «Что нечестно?» — удивился он. «Не пугай гостей, пожалуйста». «Гости?» — я огляделась и увидела смущенно улыбающегося Невилла. «Привет, Нев. Рада тебя видеть. Пообедаешь с нами?» «С удовольствием, Гермиона». «Здравствуйте, профессор». «Так что нечестно?» – переспросил Барти. Я помахала зажатыми в руке свитками. «Здесь два языка. У меня чуть мозги не вскипели. Шумерский и аккадский. Извини, малышка», – повинился Барти. «Не подумал. Тяжело было, а ты как думаешь?» Зато вышло два образа растений. Одно – кустарник, второе – что-то стелящееся с мелкими цветочками. Невилл сделал стойку. «Можешь нарисовать?» Или показать в думосбросе. Интересно же, это, скорее всего, дикие растения, сказала я, и растут сейчас эта территория Ирака, насколько я понимаю. У дяди Илджи там связи, кивнул Невилл, он в куче мест бывал. Так что мы сперва приказали Дилли принести думосброс, и я перелила туда воспоминания о появившихся во время медитации картинках. Сидлит Зерас Маринус и Трибулус Арабицус, сказал Невилл. Это очень распространенные растения. Думаю, что их легко достать. Разве что, если это такая древность, то могла быть какая-то магическая разновидность. Это лучше действительно у дяди Илджи спросить. Он как раз статью на эту тему писать собирался. Обязательно спросите, мистер Лонгботтом, подал голос Северус, который сразу же записал название растений. Свитки должны содержать лекарственные зелья. Это может быть очень интересно и познавательно. Вернувшийся к обеду дед с неодобрением покачал головой. «Сын, ты должен быть более внимательным», — сказал он. «Это очень тяжело. Два языка, да еще и древние. Совершенно ни к чему так напрягаться». «Ой», — сказал Невилл, — «а я пришел Гермиону и Мэгги на день рождения пригласить. Вот приглашение». «Это я с порога начала возмущаться», — смущенно улыбнулась я. «Да ты что? Это же так интересно». За обедом разговор шел о планах на жизнь. Невилл хотел расширить семейные теплицы, и его живо заинтересовала возможность как можно ближе воссоздать условия для растений, которые много теряли при оккультуривании. «Новые лекарства?» – заинтересовалась Мэгги. «То есть совсем древние? Как интересно». Целитель Смитвик сегодня сказал, что у него тоже есть какой-то очень старый свиток, и он не очень уверен, правильно ли перевели его содержание. Просил меня спросить, не посмотрит ли Гермиона. «Посмотрю», — ответила я, — «пусть приносит». «Я ему скажу», — Мэгги энергично закивала. Дед выглядел немного задумчивым. После того, как Невилл отправился в освояси, он собрал всех в гостиной. «Со мной встречался мистер Джонс», — сказал дед, — «он сегодня собирается к нам. Речь пойдет о подарке сэра Фрэнсиса. Гермиона, я думаю, что это и есть та вещь, из-за которой к тебе сейчас проявлен такой интерес. Они собираются его мне вернуть?» – спросила я. «Я не удивлюсь, если окажется, что ты можешь его призвать в любой момент», – усмехнулся Барти. «Я слышал кое-что о похожих артефактах. А во, я о таком пока не слышала». Северус покачал головой. «Это может быть опасно. Раз уж дикая охота сумела пробить тысячелетнюю защиту Хогвартса, значит, ее возможности куда значительнее тех, что описаны в легендах. Я не удивлюсь, если вас попросят ее вызывать. Все-таки она нужна, но кое-кто может видеть в ней оружие». Я замерла, а ведь это было буквально на поверхности. Я оказалась владелицей очень мощного артефакта. Если речь шла о возрождении традиции и разгоне нечисти, то я только за. А вот использовать такую вещь, чтобы банально сводить счеты. В каноне Дамблдор любил эффектные возвращения. Ему нравилось, когда его просили и уговаривали. Может, ему хотелось красиво вернуться в Хогвартс, со мной в качестве кучера? Хм, тут больше беспокоит, почему старый хрен уверен, что у него все получится. Сейчас он не мог шантажировать нашу семью угрозой раскрытия Барти. Что же готовилось для меня, Империя? Не удивлюсь, если барабан не откликнется на призыв одурманенного или зачарованного хозяина, или весь дурман слетит при первом же ударе по натянутой коже. Недаром же во многих сказках именно музыкальные инструменты избавляют от чар, пробуждают. Меня хотят заставить дать какой-нибудь обет, но часть отката за неисполнение клятвы мог взять на себя глава рода. Так дед помогал Барти, и на Северуса все это давит уже намного меньше. Значит, меня должны были полностью вывести из рода. Но это же, даже целиком введенные в род жены полностью связи со своей семьей не рвали. Значит, меня надо сделать предательницей крови. Но как, брак с Уизли, или что-то еще, мне стало страшно. Может быть... Получить власть над барабаном можно после моей смерти, не простой, а ритуальной, ведь сэр Фрэнсис владел барабаном и после гибели. Кошмар. Варианты один страшнее другого, даже от мыслей мурашки. Хорошо, что Джонс явился довольно-таки оперативно и сходу предложил мне призвать барабан. Интересно, как он себе это представляет. Надо громко кричать что-то вроде «Барабанчик, иди к мамочке». Я сосредоточилась и мысленно четко приказала барабану появиться. Что он и проделал, сопроводив свое явление яркой вспышкой, грохотом и облаком пыли.